увидим продукт совместного творчества, но и услышим его, естественно. Ну, соответственно, продолжаем знакомство с поэтами советской поры, и следующим у нас будет Сергей Есенин. Так что прислушиваемся и пытаемся понять, какая же мозаика сложится у нас сегодня. Образа. Не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец, я смотрю твои поля, а у низеньких околец звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и гудит за карагодом на лугах веселый пляс. Бегу по мягкой стежке на прямой зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит звеничьевичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.